Декстер первым заметил отсутствие Шефферда. Но ветер набрал новую силу и дул теперь им в лицо. Так что, едва открыв рот, чтобы заговорить, парень тут же закрыл его, глотнув изрядную порцию снега, и закашлялся. «Эй!» — крикнул он наконец. Малох и Скарф остановились. «Шефферда нет позади!» Малох повернулся спиной к ветру. «Как долго?» «Не знаю. Я только что обернулся и не обнаружил его». Скарф поднес пальцы ко рту и свистнул. Звук был громким и резким, несмотря на вой метели. Ответа не последовало. Декстер наклонился к Малоху и проговорил ему в ухо. «Похоже, мы в полном дерьме. И что ты предлагаешь? Вернуться?» «Нет. Мы трое черти где, и у нас никакой связи с остальными. Надо вернуться к лодке и подождать, пока это дерьмо прекратится». «Прекратится что? Или ты думаешь, тебе дороги к утру расчистят?» «Дождемся рассвета. С рассветом все и обделаем. Никто еще и позавтракать не успеет». «Она знает, что мы здесь. С рассветом ее уже здесь не будет. А худшее, что может быть, она пойдет копом. И когда это случится, мы точно будем в полном дерьме. Послушай!» Но Малох рявкнул на него. «Шевелись! Эта сука уже сматывает удочки. У нас мало времени».